Последним был кристалл 61. Никаких материалов, только хронокоординаты и пси-паспорт агента, характеристики которого показались Стейбусу очень знакомыми. Ах, да, конечно же, его дружок из 18 века, мальчик по имени Семен. Но уже в более зрелом возрасте. Фокс приготовился к переходу, смутно чувствуя, что здесь что-то не так. Слишком уж далеко отстояла точка выхода от того момента, когда Стейбус попрощался с ним. О, это уже не 18 век, а 19-й? Ошибка? Как только он очутился в сознании агента, то сразу понял две вещи. Семен гораздо старше, чем ему полагалось быть, а рядом находится Агиляр. «Давно не виделись», — сказал он. «И каково тебе было играть роль доброго ангела?» Меж тем старик поднялся с завалинки, где сидел, и проковылял к забору, тяжело опираясь на клюку. Он был дряхл и передвигался с трудом, но Стейбус отметил, что его зрению еще можно позавидовать. Путешествие до калитки старец предпринял не просто так. По деревенской улице шел бородатый мужик с веселым лицом. «Эге!» – позвал дед. «Доброго здоровья, Семен Игнатьевич!» – почтительно отозвался бородатый. Останавливаясь по ту сторону ограды, и между односельчанами завязался неторопливый разговор. «Я говорю, из тебя вышел бы неплохой ангел», – повторил Агиляр. «Что это значит? Семен должен был умереть в 23 года». «От туберкулеза, да?» – сочувственно переспросил Агиляр. «Я тебе расскажу, что произошло. Рейф убил бы его в 12 лет, опять подбив на прыжки с целью превращения в птицу. Позвоночник, знаешь ли, у пацана сросся бы и без тебя». «Но я ничего не делал». «Знаю, тебе так кажется. Ты просто подчистил его сознание от мусора в виде Рейва и еще двух путешественников, которых ты даже не заметил. А заодно и подправил ему карму. Или родовую память. Называй как хочешь». В результате Семен вместо того, чтобы быть болезненным, хилым и скончаться в 20 с небольшим, всю последующую жизнь отличался завидным здоровьем. Никогда не болел, а сейчас ему 104 года. Настоящий Семен умер бы бездетным, а у этого 19 детей от двух браков и 86 внуков. Правнуков я не считал, но думаю... «Чушь, я тут ни при чем». «У паренька была плохая наследственность», – посетовал Агиляр. «Не зря он оставался единственным ребенком в семье. Ты так хотел ему добра». «Я всего лишь убрал из его сознания Рейва и все воспоминания о внутренних голосах», – сказал Стейбус. «Допустим, что наряду с Рейвом я удалил и двух других клиентов со всеми следами их пребывания. Я о них ничего не знаю. А ты?» «Анализ теперь произвести уже нельзя. Но что, если именно эти путешественники явились причиной нервного расстройства, ослабившего иммунитет Семена и повысившего опасность заражения туберкулезом? Даже если ты прав, и я незаметно для себя превратился в этакого хроночудотворца, откуда тебе знать, что я не привел события прошлого к первоначальному знаменателю?» «А я этого и не знаю», – согласился Агиляр. «Может, он и должен был дожить до 104. Я только хочу вдолбить в твою голову, что ты не можешь наверняка сказать, каким был упомянутый тобой первоначальный знаменатель. Сколько всего вхождений совершили все путешественники с момента изобретения ретроскопа? Вероятно, сумма выражается числом, которое не всякий сумеет произнести без запинки. И во время любого из них могли иметь место нарушения хронопоследовательности. У родителей Семена 10 лет не было детей. Вследствие чего? Бесплодие одного из супругов? Возможно. Только естественно ли? Или оно уже являлось результатом взаимодействия с ними других путешественников? Почему потом ребенок все же появился на свет? Извини, но вы в своем институте не видите дальше собственного носа. Мне, например, известно, что успешное влияние на агента, подобное тому, что на Семена оказывал Рейв, обычно становится возможным вследствие так называемого родового проклятия. Термин был в ходу у землян, и я не вижу, почему бы нам его не использовать. Не исключено, что кто-то из его предков, родители, деды или прадеды уже подвергались силовому внушению. Догадайся с трех раз, кто мог это сделать. Агилер замолчал, то есть прекратил направленную пси-передачу. Но Стейбус чувствовал, как в сознании собеседника движутся мощные скрытые мысленные потоки. Сделав совсем небольшое усилие, он окунулся в один из них и уловил воспоминания Агиляра о его любимой эпохе амазонок. Подручный Блэкбеда говорил с ним, думая о своем, из чего можно было заключить, что предмет обсуждения ему не интересен. Скорее всего, Агиляру действительно давным-давно все это известно, а сам Покс и официальная наука, как всегда, позади. Но еще больше Стейбуса поразило то, насколько легко он проник во внутренний мир другого человека. Не кого-нибудь. Опытнейшего временщика, хронмагистра высшего уровня. Или Агиляр открылся специально. Поксу так не казалось. Слишком много нового он успел узнать о себе за последние несколько дней. «Я только что тебя прощупал», — сообщил он. «И достаточно глубоко». «Знаю», — меланхолично отозвался Агиляр. «Ты можешь делать так, но, слава богу, не настолько аккуратно, чтобы я ничего не заметил». «И тебе все равно?» «Мне скрывать нечего. В обычной жизни любой счел бы меня сексуальным извращенцем на последней стадии деградации личности. Одиночка, мизантроп, гомосексуалист, склонный к перемене пола. Мужчина, вселяющийся в женские тела только для того, чтобы наслаждаться лесбийской любовью. Но я давно не живу обычной жизнью. Я там только питаюсь, сплю, да и то изредка». «Слышал о методе Фико? Если все правильно делать, можно выходить в реал не чаще 3-4 раз в месяц, на 2 суток. А остальное время жить в прошлом». «Разве это жизнь?» «А разве нет? Наша жизнь состоит из наших собственных переживаний, ощущений, мыслей. Ощущения, полученные с помощью ретроскопа, от реальных неотличимы». «Тогда какая разница?» «Но...» «Что? Не сможешь ты ничего возразить? Она ничем не хуже. Да еще и гораздо длиннее. Ведь время в ретроскопе течет во много раз медленнее. И я уже успел прожить сотни жизней и тысячи лет. Ты, кстати, тоже». Стейбус не сразу нашелся, что возразить. А когда приготовил возражения, они показались ему неубедительными. По крайней мере, они точно были бы неубедительны для Агиляра. «В прошлом все мы можем жить очень долго», — продолжал Агиляр. «И не просто жить, а именно так, как хотим. Миллионы уже живут таким образом. И умирают». «Да, конечно, некоторые умирают. Прикажешь мне проливать по ним слезы? Это их судьба или их выбор. А участь выродков вроде Рейва и его собратьев по обществу мне и вовсе безразлична». «Но они убивают агентов». «Их агенты и без того давно умерли». «Не играй словами. Ты понял, о чем я. Они изменяют прошлое, и это не может не отразиться на будущем». «Я только что доказал тебе, что ты тоже менял прошлое», — сказал Агиляр. «Сотни тысяч путешественников изменяли его. Дело не только в силовом внушении или жесткой коррекции линии судьбы. Вроде того фокуса, что ты проделал относительно Семена. Ты ведь уже понял, что само присутствие чужого сознания влияет на сознание агента, пусть и незначительно. Однако невозможно вызвать заметные сдвиги в нашем мире, просто раздавив в прошлом бабочку. Или даже убив человека. Нелепо считать, что такая штука, как время, не имеет своих защитных систем, поддерживающих его стабильность. Или что эволюция на каждом этапе предусмотрела для себя единственный путь. Да еще такой узкий, через одну конкретную осыпь. Я так думаю, что и уничтожение целого вида не перекроет дорогу эволюции. Или исчезнувшему виду найдется равноценная замена, или же он сам будет восстановлен. Ход человеческой истории нарушить проще, но и тут не все до конца ясно. Событийную матрицу наверняка как-то меняли уже первые путешественники. Но почему-то до сих пор здесь, у нас, ничего не произошло. А ведь мы прямые потомки землян. Не пытайся вовлечь меня в крестовый поход против всех путешественников вообще. Он бессмыслен. Невозможно ничего исправить. Только лишь для того, чтобы отследить все возможные изменения в жизни Семена от рождения до 104 лет или даже до 23, потребуется целая бригада специалистов. А восстановить первичную, причинно-следственную цепочку его жизни смогут только ребята вроде тебя, если подучишься, и Блэкбеда. А много таких? Как по-твоему? «Раз ты у нас такой всезнающий, скажи, почему я стал таким?» – спросил Стейбус. «Я ведь даже не сенситив, просто имплантер». «А какая разница?» – возразил Агиляр. «Между возбужденным участком мозга экстрасенса и активированным мозговым имплантом никакой разницы нет. Но Блэк считает, что ты скрытый сенситив, то есть был скрытым». Посмотри запись на кристалле 19. Там все подробно разобрано. Специально для тебя и о тебе. Что за данные? А я знаю. Блэкбет сказал. Блэкбет, Блэкбет, вышел из себя Стейбус. Можешь пояснить мне только одно. Откуда он, черт его раздери, обо мне все знает? На кристаллах, что он дал мне, куча информации. Ее не собрать просто так за пару часов. Как он мог угадать, с чем я столкнусь и что меня заинтересует? Он что, бог? Агиляр неожиданно развеселился. Волна положительных эмоций с его стороны накатила на Стейбуса подобно радостному хрустальному потоку. Ну да, бог. Бог ретроскопа. Слушай, друг, мне пора. Да и надоел ты мне со своей любознательностью, честно говоря. Посмотри записи, вникни и будь осторожен. На тебя открыт сезон охоты. Кто? Общество самоубийц, конечно же. Естественно, на самом деле опасны не они сами, а их склонные к получению барышей и криминалу покровители. Ты думал, они просто так спустят вашу со Скайем выходку? Ну, и еще кое-что. А точнее? Проповедники благих вестей. Загадочно ответил Агиляр, исчезая из сознания агента. Фокс последний раз взглянул на мир прошлого глазами старика Семена и тоже ушел в свое время. Несколько минут он сидел задумчиво, перебирая на ладони разноцветные зернышки информкристаллов. Вспомнив, что ему посоветовали начать с 19-го, выбрал его и потянулся к приемнику. Потом передумал и из чувства противоречия взял кристалл под номером 3. «У меня и так уже стойкое чувство, что мной умело управляют», – пробормотал он. «Или Блэк знал, что он откажется от 19-го кристалла и начнет с 3-го?» «Ну, это было бы слишком». Тогда он и вправду бог. Мысленно усмехаясь, Стейбус заменил 3-й номер на 8-й. Не удовлетворился и, смешав умные зернышки, как попало, выбрал наугад. «Попробуй узнать, что я сделаю еще», – зло процедил он. «Я ведь могу совсем не смотреть то, что ты мне подсунул». Однако он знал, что смотреть будет. И умнее всего послушаться старших и начать с самого начала, предварительно посмотрев кристалл номер 19. «Там все подробно разобрано. Специально для тебя и о тебе».